Глава 11. Японский лабрадор Куба. Когда-то давно на общем собрании жильцов дома меня избрали старший по потолку с диванчика, свалив присевшую рядом кошку и чуть не разодрав обивку дивана.